Глава 7. Раздвоение сознания происходит от смешения жизни животного с жизнью человеческой. Человеку кажется, что пробудившееся в нем разумное сознание разрывает и останавливает его жизнь только потому, что он признает своей жизнью то, что не было, не есть и не могло быть его жизнью. Воспитавшись и выросший в ложных учениях нашего мира, утвердивших его в уверенности, что жизнь его есть не что иное, как личное существование, начавшееся с его рождением, человеку кажется, что он жил, когда был младенцем, ребенком. Потом ему кажется, что он, не переставая, жил, будучи юношей и возмужалым человеком. Он жил, как ему кажется, очень давно, и все время не переставая жил, и вот вдруг дожил до того времени, когда ему стало несомненно ясно, что жить так, как он жил прежде, нельзя, и что жизнь его останавливается и разрывается. Ложное учение утвердило его в мысли, что жизнь его есть период времени от рождения до смерти. И, глядя на видимую жизнь животных, он смешал представление о видимой жизни с своим сознанием и совершенно уверился в том, что эта видимая им жизнь есть его жизнь. Пробудившееся в нем разумное сознание, заявив такие требования, которые неудовлетворимы для жизни животной, указывает ему ошибочность его представления о жизни. Но въевшееся в него ложное учение мешает ему признать свою ошибку. Он не может отказаться от своего представления о жизни как животного существования. И ему кажется, что жизнь его остановилась от пробуждения разумного сознания. Но то, что он называет своей жизнью, то, что ему кажется остановившимся, никогда и не существовало. То, что он называет своей жизнью, его существование от рождения, никогда и не было его жизнью. Представление его о том, что он жил все время от рождения и до настоящей минуты, есть обман сознания, подобный обману сознания при сновидениях. До пробуждения не было никаких сновидений, они все сложились в момент пробуждения. До пробуждения разумного сознания не было никакой жизни. Представление о прошедшей жизни сложилось при пробуждении разумного сознания. Человек жил как животное во время ребячества и ничего не знал о жизни. Если бы человек прожил 10 месяцев, он бы ничего не знал ни о своей, ни о какой бы то ни было жизни. Так же мало знал бы о жизни, как и тогда, когда бы он умер в утробе матери. И не только младенец, но и неразумный взрослый, и совершенный идиот не могут знать про то, что они живут и живут другие существа. И потому они и не имеют человеческой жизни. Жизнь человеческая начинается только с проявления разумного сознания, того самого, которое открывает человеку одновременно и свою жизнь, и в настоящем, и в прошедшем, и жизнь других личностей, и все неизбежно вытекающее из отношений этих личностей, страдания и смерть, то самое, что производит в нем отрицание блага личной жизни и противоречие, которое ему кажется, останавливает его жизнь. Человек хочет определить свою жизнь временем, как он определяет видимое им существование вне себя. И вдруг в нем пробуждается жизнь, не совпадающая с временем его плотского рождения. И он не хочет верить тому, что то, что не определяется временем, может быть жизнью. Но сколько бы ни искал человек во времени той точки, с которой бы он мог считать начало своей разумной жизни, он никогда не найдет ее. В своих воспоминаниях он никогда не найдет этой точки, этого начала разумного сознания. Ему представляется, что разумное сознание всегда было в нем. Если же он и находит нечто, подобное началу этого сознания, то он находит его уже никак не в своем плотском рождении, а в области, не имеющей ничего общего с этим плотским рождением. Он сознает свое разумное происхождение вовсе не таким, каким ему видится его плотское рождение. Спрашивая себя о происхождении своего разумного сознания, человек никогда не представляет себе, чтобы он, как разумное существо, был сын своего отца, матери и внук своих дедов и бабок, родившихся в таком-то году, а он сознает себя всегда не то что сыном, но слитным в одно с сознанием самых чуждых ему по времени и месту разумных существ, живших иногда за тысячи лет и на другом конце света. В разумном сознании своем человек не видит даже никакого происхождения себя, осознает свое вневременное и внепространственное слияние с другими разумными сознаниями, так что они входят в него, а он в них. Это-то пробудившееся в человеке разумное сознание и останавливает как будто то подобие жизни, которые заблудшие люди считают жизнью. Заблудшим людям кажется, что жизнь их останавливается именно тогда, когда она пробуждается.